Божественность в слаборазвитом мире, в котором ею никто не должен уметь пользоваться. Никто, кроме супермутантов. Видя собственными глазами, как воздух над Пермью начинает светиться, Капур не знал, что и подумать. Дело не в зареве от разгорающегося на весь лес пожара, и не в свете прожекторов клановых крепостей, и даже не во взрывах от грохочущей над полем боя артиллерии. Этот свет, не было ничего такого в истории сотен битв с зараженными. Все ярче, ярче и ярче. Этот свет заполонил собой разрушенные дома и улицы, делая ночь изнанки более светлой, чем земной день. Зезум, зезум, зезум, зезум, странный звук, возникший из ниоткуда, снова и снова разносится над полем боя. Пробужденные на передовой за час сражения сумели приблизиться к Перми на целый километр. Услышав непонятные звуки, бойцы оглядывались в поисках опасности, но ничего не находили. Странный, дребезжащий звук слышали и наблюдатели, находящиеся на вершинах клановых крепостей. Все члены клана Млинур, участвующие в видеозаписи сражения, доложили своему патриарху о странном явлении. Их аурные щупальца и особенно линзы, куда более чувствительные к вибрациям, сейчас дрожали в такт непонятного звука. Зезум, зезум, зезум, зезум. Старший техник твердыни предположил, что непонятный гул, слышимый на поля боя, это акустическое эхо, создаваемое генератором астральных помех в Перми. Дабы успокоить умы бойцов, предложение приняли за рабочее, о чем и оповестили армию. Когда оператор оповестил армию о силе божественности, Молли как сумасшедшая сжала ладонь Капура, едва не раздробив ему кости. Марокканец попытался выдернуть руку из стальной хватки, но не тут-то было. Бледная девушка смотрела ему в глаза, не давая вырваться. «Ты чего творишь, женщина?» «Рожаю», Молли выпустила воздух сквозь сжатые зубы, сдерживая крик. «Считай это женской интуицией или предчувствием, но я сердцем чую, что должна родить сейчас. Мое тело, мой ребенок, мое чутье на проблемы». Они кричат от страха и восторга. Журналист подхватил оседающую на пол девушку. Краем глаза он отметил, как по ноге блондинки потекла смесь из крови и околоплодных вод. Как отец троих детей, Капур понял и признал очевидное. Молли и впрямь готовилась к родам прямо здесь и сейчас. «Да что же вы за странные создания женщины?» Капур ловко снял с себя кожаную куртку и подложил под голову девушки. «Берите и рожать начинайте. И ведь я же рядом стоял. Не было у тебя схваток. Вообще никаких признаков скорых родов». На бледном лице блондинки проступила робкая улыбка. Ей было больно и страшно, но Молли радовалась тому, что оказалось во время родов не одна. «Я же сородич Голда. Нам все, всем положено быть уникальными. Мы сами выбираем судьбу, следуя за ним». Помогая девушке снять лишнее, Капур нервничал все больше. Света над Пермью становилось слишком много. «Выбирать момент родов – тоже ваша уникальность. Посторонние такие, как ты». Блондинка стиснула зубы от боли начавшихся схваток. «Вы нет, недооцениваете всю глубину смысла, вложенную в нашу способность, плоть Тетира. Дело не в количестве ауры, Капур. Мы можем ускорить или замедлить беременность. Можем голыми ходить во время пурги. Можем впасть в спячку на месяц ради выживания. Я чую, каждой клеточкой своего тела, что готова родить». Марокканец витиевато ругнулся, выражая все, что он думает о безумных русских. «Старейшина Молли Голд, это же надо было додуматься рожать посреди боя рядом с пульсирующим моноэлтарем на самом верхнем этаже твердыни. Сейчас Капура и Молли увидят любой, кто посмотрит в их сторону. Дело не в бое за Перми или стыде. Сидящего рядом с девушкой марокканца больше беспокоили начавшиеся предродовые схватки. Организм девушки, подстегнутый эффектом способности, готовился породить жизнь с завидной для обычных рожениц скоростью. Едва отошли околоплодные воды и Молли легла на пол алтарной комнаты, как начались учащенные схватки. «Господи, как же больно!» Блондинка закрыла глаза и закричала. «Никогда больше не буду рожать. Мне жена в первый раз то же самое сказала». Капур поддерживал голову девушки. «А через год мы оказались в той же больнице и на свет появились Амира и Сарат». Все это время орущая от боли блондинка держала руку бледного Капура, нещадно ее сжимая. Вторая ее ладонь все так же держала кристалл знаний. Мужчина же держался достойно, стараясь не обращать внимания на нестерпимую боль от переломов. Грохнул синхронный залп артиллерийских орудий твердыни, сотрясая пол под роженицей. Молли закричала в голос, и мгновение спустя ее скрутило от сильного спазма схваток. Ребенок, совсем еще крохотный мальчик, появился на свет. Как величайшее в мире сокровище Капур взял малыша в руки, обернул своей рубашкой, и тот тут же начал кричать и плакать, заявляя миру о своем появлении на свет. «Молодец, кроха, здоровый, красивый, а глазища-то, совсем как у матери. Дай, дай его мне», обессиленная от родов Молли тянула руки к ребенку. «Я хочу увидеть его». Бережно передав новорожденного в руки матери, Капур только тогда понял, что его истерзанную стальной хваткой руку наконец отпустили. Измученная родами Молли продолжала записывать то, что видит, в кристалл знаний, зажатый в ладони. Заглянув в глаза сына, Молли ощутила, как меняется изнутри. Проснувшиеся материнские чувства и желание заботиться о ребенке затмили те чувства, что девушка все эти годы испытывала к Джону. Жить ради человека, в дело которого веришь, не то же самое, что жить ради детей, своих детей. И Молли сердцем ощутила, как здесь и сейчас ее материнское сердце сделало свой выбор. Стоя между небом и землей, в мире, который тебя знает, но пока не принял, я, Молли Голднове, нарекаю тебя Алексеем и моим самым любимым сыном. Под конец ритуала наречения Молли уже вовсю рыдала, прижимая к себе плачущего сына. Витавшие вокруг Мана и туман божественности откликнулись на искренний зов сердца матери, и над головой малыша появилось имя. Видевший все это, Капур открыл и закрыл рот, не находя подходящих слов. «Женщина, ты что сейчас сделала?» Журналист указал пальцем в ночное небо над головой. «Я видел, как вспыхнула и пропал Мана над тобой. Сгорела без остатка». «Ритуал?» Девушка протерла выступившие под глазами слезы. «Ритуал наречения. Если чувства матери или отца новорожденного дитя искренние, они могут дать ребенку истинное имя в момент появления на свет. Джон рассказал об этом старейшинам, когда крестил нас во второй раз. Видя материнское счастье, витающее в глазах Молли, уже давно ставший отцом, Капур только и мог, что покачать головой. Решиться на самостоятельные роды в настолько неподходящих условиях. Молли оказалась женщиной с большой буквы, дамой с сильным характером и большим материнским сердцем. Капур помог девушке переползти к алтарю. Сидеть, опершись на него спиной, всяко удобней, чем просто сидеть на холодном полу. Обессиленная Молли, тихо плача, кивала, не впопад отвечая на вопросы о необходимости обратиться к целителю за медицинской помощью. Блондинка настояла на том, что сама позовет целителя из лазарета крепости, и из алтарной комнаты не уйдет ни при каких обстоятельствах. Достав из своего кольца хранилища одеяло, журналист накрыл им мать и ребенка. Бой за второй город фракции Голд продолжается. И неважно, были тут роды или нет, но находящийся здесь и сейчас Капур обязан запечатлеть это сражение для потомков. Тем временем в Иштаре дела развивались по самому ужасному сценарию. Фраза «застали врасплох» не может в полной мере описать того ужаса, что происходит сейчас на улицах города. Заперевшись в доме с дочерью, Клементина Соха не понимала, как вообще можно было допустить захват полиса. Это же клановая крепость дворца. В Титардо обслуживающий персонал таких мест живет едва ли не отдельно от всех остальных жителей города, дабы избежать риска диверсии или их перевербовки противником. Зезум, зезум, зезум, зезум. Ранее едва слышимый гул с каждой минутой становился все громче и громче, разносясь над охваченным паникой городом. «Мамочка, там на улице бабушка с тележкой сражается», малышка Мириам, отодвинув шторку, тайком от матери наблюдала за тем, что происходит снаружи. «Может, надо ей помочь? Отойди от окна, сейчас же», одернув дочь. Клементина отошла с ней в центр комнаты и, сев рядом, объяснила. «Мири, пойми, мы должны остаться дома и дождаться помощи от твоего брата. Он не бросит нас здесь и обязательно придет на помощь». Дочь, насупившись, с неохотой согласилась с озвученным доводом. Клея обняла ее. Как и любая другая хорошая мать, она сделает все возможное, дабы защитить своего ребенка. Несколькими неделями ранее Клея все же развязала язык Елене Степановне, памятной продавщице пирожков. Боевая старушка рассказала, что патриарх дворца лично приказал ей собрать вокруг себя отряд дружины и организовать вокруг Клементины и ее дочери ненавязчивую охрану. Тайна, разумеется, и то, что двор дома, где сейчас обосновалось семейство Соха, обороняет крупная группа стражи города, совсем не совпадение. Осьминог Ктулху дал о себе знать в самом начале боя. Увеличившийся до размера девятиэтажки, фамильяр Джона заливал струей огня все подступы к дому Клементины. Так же как Джон волею случая получил от фамильяра черту сверхрегенерации, сам Ктулху взял от хозяина черту высшего родства с Маной. Его запас Маны ужасал. Магическое пламя в исполнении супермутанта выжигало доспехи духа с тел захватчиков, жадно вгрызаясь в ничем не защищенную плоть. За первый час боя ошалевший от крови и криков фамильяр убил уже больше 200 пробужденных. Своих, чужих, неважно. Предатели дворца в первые же минуты нападения на Иштар пытались захватить мать хозяина. Не получилось. Старушка с пирожками в ранге ратника огрела нападающих тележкой. Эта штука оказалась ее личным предметом. А потом вылезший из-под крыши дома Ктулху довершил начатое. Во всем Иштаре пылали кварталы. Нападающим, видимо, был дан приказ уничтожить город, не оставив тут камня на камне. Но, в отличие от горожан, опьяненному боем Ктулху было плевать на разрушение Иштара и сопутствующий урон от его собственных атак. Главное, выполнить данное хозяину обещание защитить двух людишек. А потому любой пробужденный, попавший в область обзора за пределами защищаемого двора, автоматически причислялся к врагам. Нападающие лезли со всех сторон с фанатичным упорством, группами сквозь пламя, рухнувшие дома, затем заходя с разных сторон. Все попытки пробить доспех духа Ктулху заканчивались смертельной неудачей для пытавшихся. Фамильяр Джона Голда назывался супермутантом не за красивые глаза. К началу второго часа осады Иштара он один убил больше вторгнувшихся прихвостней дворцов, чем все павшие стражи и дружинники города вместе взятые. Дом семейства Соха стал неприступной крепостью. В конце концов прихвостни дворцов осознали, что прямой путь к дому Клея закрыт, и теперь активно пробирались через подземные ходы. Разъяренный Ктулху давил их как тараканов, едва они вылезали из подвалов рухнувших домов и канализационных люков. Пока взор супермутанта был направлен на землю, по небу в его сторону летела Арахна. Трижды мутант Гзилана Хиксадзу, старейшина дворца Хиксадзу, найдя нужный поток ветра, выпустила в него длинную широкую нить. Затем, применив старшую связь с магией пространства, Арахна снизила свой собственный вес до минимума, и поднявшийся ветер тут же подхватил ее. Так Гзилана незамеченной для всех смогла добраться до затылка гигантского осьминога. Клыки Арахны прошли доспех духа, не заметив сопротивления. Ктулху, увлеченный давкой тараканов, в последний момент ощутил, как сквозь его толстую шкуру в тело проникает яд. Сладкий, спокойный, легко проходя сквозь защиту эфирного тела, он въедался в сосуд души. В порыве ярости осьминог скинул с себя Араху, взревел и, что есть сил, ударил парой своих могучих щупалец по твари сверху. Все предметы в радиусе видимости подпрыгнули вверх на метр и с грохотом приземлились на землю. В земле образовалась трехметровая яма, но Гзилана выжила, лишившись половины паучьих лап. Хитиновый панцирь треснул, показывая отвратительные внутренности Арахны. Выжить в этом бою значит победить. Впрыснутый в тело супермутанта яд добрался до сосуда души и сразу вгрызся в него. Падая на землю, Ктулху похоронил под собой обороняемый дом. Большой, я не смог. До угасающего сознания осьминога донесся странный звук. Зезум, зезум, зезум, зезум. Гул нарастал. Используя строптивый модуль крыльев Джона, взбешенная Галатея летела в сторону Иштара. Ее то и дело мотало из стороны в сторону в попытках то расшибить о землю, то впечатать в удачно подвернувшееся дерево. Аксессуар с агрессивным характером всеми силами пытался убить своего владельца. И это жутко бесило. Крылья будто шипели на ухо девушке. Не по рангу С. Стань хотя бы ратником С. Хочу прежнего хозяина С. За спиной остался город, залитый светом ослепительной силы божественности. Обманул. Вчерашние слова мужа, черт возьми, мужа, все еще вертелись в голове Галатеи. Доставь на поля боя под Пермию как можно больше клановых крепостей. Обеспечь их группами артиллерийской поддержки и обязательно вручную, включая систему распознавания свой-чужой. Возьми список. В нем указаны адреса и люди, к которым ты можешь обратиться в Иштаре за донорами ауры. Они помогут. Надо верить в людей так же, как они верят в нас. Список не открывай до начала боя за летающий город. Так надо, милая. От твоих действий будет зависеть исход боя. Советую заранее переслать всех людей из списка на поля боя, как резерв. И да, вот, попробуй потренироваться в полете с моими крыльями. Если победим в бою за Пермь, я подарю их тебе, лгун, подумала Галатея, прямо в полете утирая с лица слезы. Еще до боя Джон знал, что Фримен, седьмая клановая крепость, станет последней в списке мечницы на перевозку под Пермь. Другие летающие храмы находились намного дальше Фримена. Когда Галатея прибыла во Фримен, в рубке управления храма не было персонала, вообще никого. Храм находился в режиме ожидания, готовясь передать права управления первому, кто попадет внутрь через зал телепортации. На бортовой панели лежала записка и трепыхающиеся крылья Джона. «Галатея, это крепость последняя. Ни ты, ни я не успеем доставить в Пермь больше военных сил. Когда закончишь дела с переправкой Фримена, отправляйся в Иштар по этому адресу. В подвале есть люк. Подарить крылья после боя. Джон, ты лгун. Ты знал заранее, когда и где они понадобятся. Тянул время, чтобы сама не влезла в бой. Уже на подлете к Перми, затребовав у твердыни оставленный в ней резерв кадров в виде доноров ауры и команды управления крепостью Галатея, надела крылья и узнала, что Джон обманул Эйджинронга, не став ничего говорить об известных ему проблемах в Перми, летающих крепостях и Иштаре. Город атаковали. Многословный кореец, этот твердый на эмоции калач, через канал приватной связи взмолил мечницу, прося о личной услуге. Он никогда таким болтливым не был. «Вытащи из города Ион и моих детей, Галатея. Пока их судьба неизвестна, я себе места не нахожу». Сама девушка не могла ни отказать, ни согласиться, оставив просьбу без ответа. Поскольку портальная связь с Иштаром была заблокирована, единственным способом быстро до него добраться оставались крылья. «Лгун». Утирая слезы, подумала Галатея. «Знал о западне. Знал о том, что я бы пошла за тобой в Пермь. Знал, что Джинронг не станет поднимать панику. Знал об атаке на наш город. Наш, Джон, не только твой. Знал, но никому ничего не сказал». Зарево от объятого пламенем воина Иштара виднелось за несколько километров. Вторгшиеся силы дворцов стремились не захватить город, а сравнять его с землей. Тем, кто заперся в рубке управления полиса, сейчас мешал протокол защиты поселения от экстренного сноса зданий. Без личного приказа Джинронга или трех других старейшин сделать это невозможно. Уже влетая в город, Галатея видела собственными глазами, как массивное тело Ктулху, неловко покачнувшись на щупальцах, падает на бок, погребая под собой дом семейства Соха. А рядом с ним, вылезая из ямы, оставленной недавней атакой, торжествующе верещит какая-то арахна. Тварь также заметила летящего по небу человека и отдала какие-то приказы своим подручным. Не давая противнику атаковать, Галатея спустилась на уровень крыши, летя вдоль улиц, добралась до нужного дома. В глаза бросался явный, никем не обжитый новодел с разбитым окном и витриной будущей кондитерской на первом этаже. Захватчики тут уже побывали, оставив только полуразрушенное здание. Вход в подвал обнаружился прямо на кухне. В полу виднелся ничем не примечательный люк, который, если специально не искать, сразу и не обнаружишь. Ни ауры, ни замка, просто потяни и откроется. Едва открыв люк, мечница сразу поняла, что нашла нужное место. Зезум, зезум, зезум, зезум. Из шахты был слышен нарастающий гул. Вертикальная шахта, без уступов на стенах, вела куда-то вниз, во тьму провала. Дна не разглядеть. Тут или прыгать в надежде на сильное и крепкое тело, или иметь крылья стрекозы за спиной, каковые сейчас имеются у Галатеи. Спустившись на крыльях по шахте на дно, находящееся примерно на глубине девятиэтажного дома, Галатея коснулась ногами земли и пол засветился, указывая, куда двигаться дальше. Пройдя по горизонтальному проходу пару сотен метров, мечница заметила ряды панорамных окон слева и справа. Заглянув в одно из них, мечница увидела огромное подземное убежище, в которое по полупрозрачным тоннелям с поверхности спускались толпы людей со всего Иштара. Геофронт. Впервые за день мечница улыбнулась. Ты достроил его в тайне от всех жителей города. Убежище последнего дня. Ты забрал его у корейца в надежде использовать в самый неожиданный для всех момент. Галатея пошла по коридору дальше. Пришло понимание, что светящиеся линии на полу – это мановоды. Геофронт, легендарное подземное убежище должно быть, питается от независимого источника маны. Зезум, зезум, зезум, зезум, гул нарастал. Наконец перед взвинченной от напряжения мечницей предстало место, в которое все это время вела записка мужа. Огромный гудящий зал в форме сферы был до краев наполнен маной. Концентрация маны здесь была такова, что в воздухе витали ее сгустки, сжиженные до состояния геля. Человек без высшего родства с маной умрет тут в одно мгновение. Даже члены дворца Голд смогут провести внутри этого места не больше 10 минут. Едва войдя внутрь сферы, Галатея пошатнулась. Слишком много энергии, подумала мечница. Мысли путаются. Хаем, собака. На периферии зрения девушка увидела собаку. Дворняжка, кажется, смотрела в центр сферы. Стоило повернуть голову, как псина пропала. Уже галлюцинации начались, как оказалось, Комната сфера выполняла роль временного хранилища маны, ее хаб-концентратор. Внутренние стены помещения были испещрены каскадом рун, больших, маленьких, средних, описывающих различные составляющие одного неизвестного заклинания заоблачной сложности. К центру комнаты сферы вела узкая дорожка на одного человека. Там от пола до самого центра помещения тянулся каменный шип, над которым парило уже знакомое Галатеи сокровище Джона Голда, закованное в силу божественности сердце дракона. Это оно пульсировало маной в такт своего сердцебиения, создавая тот самый гул, что был слышен над Иштаром. Недалеко от каменного шипа находился постамент, на поверхности которого была ниша под ладонь. Сейчас ее прикрывала запиской лежащая сверху сумка авантюриста. Развернув записку, Галатея быстро пробежалась глазами по строчкам. Писал Джон: «Квест завершен, милая. Как тебе наше интерактивное свидание с нимбом? Если мои опасения верны, наш любимый Иштар сейчас лежит в руинах, и Полис в автоматическом режиме запустил протокол свой-чужой. Отключить его можем только я и Джин Ронг, как патриарх и глава фракции. А это значит, что к моменту твоего появления тут зарегистрированные горожане и гости города уже получили на свои интерфейсы сообщение о ближайшем входе в Геофронт. Силовые барьеры на входе в убежище пропустят только тех, кто входит в эти два списка. Да, я никому ничего не сказал. Потом меня поругаете за якобы недостроенный Геофронт и все остальное. Ваше неведение стало нашей защитой от врага. Знаю, тебе пришлось полетать, пообщаться с сородичами, пощекотать нервы и, наконец, я удивлю тебя необычным финалом. Каменный шип в центре комнаты – это выход вены дракона, природного подземного монопотока, от которого запитан источник под храмом Полиса. Я подключил к шипу сердце дракона, снабжая всю вену, вплоть до поверхности, дополнительным потоком маны. Теперь эта комната – сама по себе источник, к которому можно подключить камни рода. Хитро, не правда ли? Перед тобой панель управления телепортацией всего Иштара. Да-да, целого города. Даже сердцу дракона требуется 12 часов на один только сбор маны для столь масштабной процедуры перемещения. Координаты конечной точки перемещения уже заданы. Приложи руку к постаменту, и город вместе с висящим над ним храмом Полиса начнет трехминутную подготовку к перемещению. После телепортации открой сумку авантюриста, стоящую на постаменте. В ней ответ на вопрос, зачем я влез в ловушку под Пермию, поставив на кон все, что мне дорого. И да, милая, я искренне рад, что ты появилась в моей жизни. С любовью, Джон Голд, убийца императоров. До сегодняшнего дня никто из дворца Голды не подозревал, что их глава, великий и могучий Джин Ронг, умеет настолько ярко и красочно ругаться матом. Дело происходило на поля боя под Пермию в прямом эфире канала связи армии пробужденных. Так что восторженно безумную тираду корейца о том, что он думает о своем патриархе, слышали вообще все, кто только мог. Джон, мать его, Голд, ты чертов отчаянный псих. Как тебе вообще ума хватило телепортировать осажденный врагами Иштар прямо на поля боя с зараженными? Увидев мерцающую проекцию двухкилометровой территории Иштара в области между лагерем под Твердыней и Пермью, майор Лейх и другие патриархи кланов союзников несколько секунд не находили слов. Город, мать его, целый город вот-вот собирался появиться прямо посреди поля боя. Зезум, зезум, зезум, зезум, гул нарастал. Время между звуковыми волнами стало сокращаться. Отступление, мать вашу! Джин Ронг орал в голосовой канал армии. Всем, кто меня слышит, отступить до линии клановых крепостей. Стая авантюристы, стрелки, да хоть щенки, шевелите задницами, если не хотите сдохнуть. Сейчас эта бандура грохнется нам всем на головы. Не было никаких тестов телепортации в настолько крупных масштабах. Вообще никаких испытаний. Просто однажды довольно улыбающийся Джон принес ошалевшему главе дворца схемы корабля острова Атлантов и сказал: «Хочу такой же». И все. Никаких долгих раздумий, сомнений и попыток все 10 раз проверить. Он просто сказал, что хочет, и сделал это. Кто, черт возьми, мог Джону запретить сделать Иштар призрачным городом, эдаким миражом изнанки, утопией для пробужденных, появляющейся то тут, то там? Да никто. Тем временем армия пробужденных спасалась бегством. Ошарашенные объявлением корейца бойцы неслись в сторону клановых крепостей, уже ясно видя над собой очертания монолитной двухкилометровой каменной глыбы Иштара. Когда эта штука грохнется, никто не сможет под ней выжить. Орды зараженных, почуяв слабину в рядах противника, ломанулись вслед за убегающими. Мерцание проекции учащалось, и очертания разрушенных зданий Эштара становились все очевиднее. Пылающий город дворца Голд падал на пылающий под ним лес и наступающую орду зараженных. В область поражения попали и несколько кварталов Перми. Совместить два поля боя. Джинронг ощутил, как в его голове пазл плана патриарха сложился воедино. Джон использовал Эштар как ловушку для захватчиков дворцов, а теперь собирается переместить осажденный город на поля боя. Здесь уже павший под натиском противника Эштар с трех сторон попадет в область действия орудий клановых крепостей дворца Голд. Внизу развернута 130-тысячная армия пробужденных. С последней, четвертой стороны Эштар упрется в Пермь, кишащий кригерами, многомиллионной армии зараженных и еще черт пойми кем. Видя, как собирается захлопнуться капкан на захватчиков Эштара, уже основательно уставший Джинронг ощутил, как напряжение, висевшее в рубке управления твердыни, начало всех отпускать. Джинронг подключился к голосовому каналу командиров смен, управляющих сейчас семью летающими храмами. Говорит Джинронг Голд, глава фракции Голд, команда всем крепостям, включить трансляцию системы свой чужой в рейд-канал армии. Регистр дружественных целей, помимо союзных войск, дополнен жителями Эштара и гостями города. Все, кто не попал в эти три списка, наши враги. Активируйте запрет на любые телепортации в области действия клановых крепостей. Место действия временно называемый Эштар-2. Включите автоматическое наведение орудия и не дайте уйти живьем захватчикам, вторгшимся в наш город. Ни один ублюдок не должен уйти живым из кольца оцепления. На уровне интуиции Джинронг почувствовал, как заработала удача, его дополнительная характеристика от класса идеального вождя. Значит, скоро произойдет что-то хорошее. Прислушавшись к себе, кореец уловил какое-то недовольство. Нет, не хорошее, даже неблагоприятное. Скорее что-то среднее, но тем не менее неплохое. Или не совсем плохое. Чутье редко подводило главу дворца. Сегодня оно впервые дало настолько неопределенные ощущения. Зезум, зезум, зезум, зезум, грохот. Двухкилометровое каменное основание, на котором находился Эштар, с грохотом приземлилось на землю, похоронив под собой не меньше миллиона зараженных. Семь клановых крепостей тут же открыли огонь по храму Полиса главным калибром, не давая противнику развить единственное имеющееся у него преимущество. Синхронный залп 28 орудий в одно мгновение снес силовой щит Полиса. Операторы твердыни тут же принялись крушить края каменного блина, давая бойцам фракции Голд подняться в Эштар. Без лестницы или прохода в толще камня подняться наверх было невозможно. Получив критический урон, Полис стал снижаться, следуя аварийному протоколу посадки. Все двери и проходы разблокировались. Сам храм системы, как и все прочие ее объекты, является неразрушимым. В ближайшие полчаса захваченная крепость будет прикована к земле. Если армия пробужденных сможет до него добраться по разрушенным улицам Эштара, контроль над городом вновь вернется в руки дворца Голда. Операторы всех семи крепостей фракции Голд вгрызались слабыми храмовыми терраформерами в грани каменного блина основания перенесенного сюда Эштара. Тем временем в самом городе стало происходить что-то странное, и дело было не в 30 тысячах вражеских солдат, оказавшихся запертыми в ловушке. Одновременно в сотнях уголках разрушенного поселения из-под земли стали появляться автоматические пушки. Одни размером напоминали ручной гранатомет, другие – движущиеся в разные стороны стволы танка. Еще более крупные орудия располагались на высотных зданиях. Материалом для их строительства выступали бетонные балки, металлические арматурины и вездесущий камень, обломки домов, проще говоря, казалось бы, примитивное оружие, но его было много. Шедшие по земле линии мановодов запитывали автоматические пушки, и те сразу начинали стрелять в захватчиков, нераспознанных системой свой-чужой. Автоматические орудия атакуют солдат враждебных нам дворцов, следуя собственному протоколу свой-чужой в автономном режиме. Оператор поля боя в рубке твердыни зачитал доклад от сенсоров крепости. Наши союзные войска также атакованы. Рекомендовано не входить в Эштар-2 до определения источника угрозы. Ага, ага, ага, вижу запрос на обновление метрики свой-чужой от временного управляющего Эштар-2. Подтвержден моноидентификатор Галатеи Голд. Второй оператор, ответственный за данные сканирования, подозрительно затих. Джинронг недовольно глянул на него, и тот отмер. Там что-то странное, господин глава. Эти автоматические орудия не наши, не городские. У нас таких вообще никогда не было. Эти пушки используют только ману в измененном агрегатном состоянии, вообще без ауры. Все равно, что стрелять порохом без сосуда в виде снаряда. Голос оператора притих. Кто-то или что-то изменил свойства маны так, чтобы можно было стрелять сгущенной энергией, как снарядами, разъедающими ауру и доспехи духа. На десятке раскрывшихся экранах умная система управления твердыни стала показывать изменения на поля боя. В проходы, образовавшиеся в каменном плато Иштара-2, стали протискиваться бойцы армии пробужденных. Жители города желали спасти своих близких как можно скорее, однако их помощь уже не требовалась. Все новые и новые автоматические пушки сами зачищали улицы от нераспознанных вторженцев. Город покрывала сетка мановодов, проходящих по улицам, стенам и крышам домов. Видя, как солдаты враждебных дворцов погибают один за другим, майор нахмурился. «И почему об этой вашей разработке оружейного завода Голдов я узнаю только сейчас, а ее никогда и не было?» Кореец довольно хмыкнул. «Чего ты меня взглядом сверлишь? Говорю же, не было. Понятия не имею, откуда у Галатеи такой камень рода, или что у нее там. С каждой пройденной минутой количество орудий росло все больше и больше. Причем в большинстве своем они появлялись в той части Иштара-2, что накрыла собой часть Перми. Автоматические орудия принялись расстреливать орды зараженных. Все было хорошо ровно до той минуты, как оператор дальней разведки заорал на всю рубку управления. Бомбардировка. По траектории минометного обстрела из Перми в сторону всех семи летающих крепостей неслись сотни массивных снарядов, опознанных системой, как сжатая сила божественности. Супермутанты зараженных, наконец, показали себя. Глава 7. Таймлайн украденной победы. Часть 1. Часть 1. За кадром. Божественность. Сконцентрированная энергия веры, образующаяся только у цивилизации с развитой социальной составляющей. Сила, позволяющая монарху пробужденных сформировать дворец жизни, свою собственную уникальную способность, тем самым завершив переход в ранг императора. Божественность, как воплощение мечтаний социально развитой нации монстров, позволяет появиться на свет супермутантам, вбирая в себя идеи веры своего народа, в виде чистой энергии веры. Трижды мутанты частично раскрывают генетический потенциал, становясь квинтэссенцией мечтаний нации монстров, их стражами нации. Но даже такие монстры не стали вершиной эволюции зараженных. Порожденные способностью Кузена Таллинора, а затем усиленные волей мира, зараженные стали самодостаточной цивилизацией монстров. Им не нужны были объекты мечтаний, рождающиеся в мирное время. Наоборот, зараженные нуждались в недостижимом идеале, к которому на подсознательном уровне будет стремиться каждый представитель их цивилизации. Им нужен был именно идеал, а не объект мечтаний. Нечто такое, что рождало бы в сердцах и умах зараженных энергию веры. Именно зараженные, своим коллективным бессознательным, развили концепцию супермутантов до невиданного доселе уровня. После становления супермутантом монстр образует связи со старшими магическими стихиями, формируя свою уникальность, некое представление о воплощении мечтаний их наций. Так великаны мира Спайс Сердамур мечтали однажды сравниться в величии со своими предками, вышедшими из Эдемского сада. И ведьма-людоедка Попилса Ак встала на путь воплощения мечтаний своего народа. Путь каждого супермутанта уникален. Во всех мирах Титарда не сыскать двух одинаковых стражей наций. Зараженные, в отличие от других цивилизаций монстров, с самого своего рождения были единым целым. У них нет стран, разных верований или кастовости. Единство помыслов и целей – вот в чем главная сила зараженных. Именно они стали реализовывать теорию дальнейшего развития супермутантов. Начался процесс искусственной эволюции через многочисленные мутации. Физическое тело, ментальные способности, магия. До вхождения в ранг супермутанта все было относительно понятно, но дальше начинался уже путь проб и ошибок. Одни супермутанты зараженных застряли на третьей ступени, не в силах найти применение в одной уникальности, их способности, более, чем три стихии. Таков был великий архонт кентавра Ксия Вибрата, отвечавший за южные районы Урала. Гении нестабильности, доходя до гармонии шести стихий, упираются в потолок выбранного пути. Тот же Атом Сканерджи из-за неправильного сочетания шести выбранных старших стихий уже никогда не смог бы стать стражем мироправителя. Как показали исследования зараженных, путь эволюции возможен только через гармонизацию энергии разных старшей стихий, а не их бездумный выброс наружу. Супермутант, овладевший связью со всеми десятью стихиями, завершает свою эволюцию, становясь уникальным воплощением идеалов своей нации. Он входит в царство живых мифов, на свет появляется сверхсущество, точно так же как монарх использует божественность для становления императором, точно так же как сам император использует божественность для активации и поддержки способности Дворца Жизни, так и сверхсущества используют силу божественности для максимизации своих сил и способностей. Но поскольку никто ниже ранга монарха не способен хранить в своем теле больше одной единицы силы божественности, сверхсуществам зараженных пришлось найти иной способ. Постоянная подпитка от верующих. Поступающая сверхсуществам энергия веры на клеточном уровне не только раскрывает весь генетический потенциал физического и ментального тела, учитывая количество ауреймоны, но и задирает в потолок сопротивление ко всем возможным видам урона. Их тела выступают сосудом, сдерживающим строптивую силу божественности. Оттого они и светятся изнутри. Но у всего есть своя цена. Дабы иметь возможность применять силу божественности, стражу мироправителя зараженных необходимо иметь личность. Такова их первая ультима – личность. Ценой ее применения является сокращение срока жизни. Вторая ультима – верность многократно ускоряет сжигание жизненной силы и свободных начал, даруя взамен кратковременное усиление уже имеющегося могущества сверхсущества. Часть вторая. За минуту до боя.